Глава 16. Договоренности. К вечеру Тар не знал, что и думать. Он излился и волновался, и пребывал в жуткой растерянности. Дора ушла утром, когда муж был в конторе, и не вернулась даже с наступлением темноты. Уходя, не оставила никаких сообщений слугам и не написала ему записку. Зато Тар нашел в ее спальне письмо от Кустариодаса Тарлилая, и это только сильнее раззадорило листья на деревьях. Если решила уйти, то отчего не сказала, как есть? Он, кажется, старался быть хорошим мужем и ничем не заслужил плохого к себе отношения. Давно следовало бы приказать слугам накрыть стол к ужину, но есть не хотелось. Тар вышагивал туда-сюда по саду и пытался взять себя в руки. Хоть немного охладить пыл. Получалось плохо. Стоило только ослабить контроль, перед глазами снова вставала картина с приема. Его Дора ведет неспешную беседу с бывшим в неприличной к нему близости. Радовало одно. Марлита ушла в город, и Тару не приходилось изображать из себя спокойного и безупречного хозяина дома. Он мог побыть просто обеспокоенным мужчиной. Дора появилась, когда Тар собрался в лавку к Хосвику спросить, не осталось ли у того еще артефакта поиска. В свете террасных фонарей она оказалась испуганной и уставшей. На плече у супруги висела туго набитая торба, и Тару стало не по себе. Показалось, она зашла только забрать лежащие у него в доме вещи. Подавил желание обнять, решил для начала выяснить подробности. «Где вы были?» — поинтересовался с упрёком. «Отчего не взяли с собой Налодиса? И еще не хватало, чтобы вы снова попали в лапы Нарлаев». «Сейчас это неважно», — пожала плечами Дора. Судя по ее напряженному взгляду, ей не понравилось нежелание Тара поймать ее в объятия. «Оба ключа далеко, а я хотела пройтись в одиночестве. Простите, не думала, что прогулка так затянется». «Из-за него?» — Тар почувствовал, как все закипает внутри. Понимал, что нельзя ревновать, это не красит мужчину, но сделать с собой ничего не мог. «Из-за кого?» — она положила торбу на скамью террасы и приблизилась к Тару на расстояние шага. Показалось на миг, что она хочет обнять его, но эльф отбросил эти мысли. Скорее, просто жаждет посмеяться над наивным щеночком. «Я видел письмо, Дора. Не надо делать из меня идиота». Тар жадно втянул носом исходящий от супруги аромат шиповника и отступил. Стоять так близко стало невыносимо. «Вы были с Тарлилаем? Праздновали его свободу?» «Я не оставляла это письмо на видном месте», — нахмурилась эльфийка. «Я волновался и немного осмотрелся в вашей спальне. И добавили себе волнений». «Не их». Тару показалось, жена опять насмехается над ним. «Поводов потявкать у щеночков случается». «Тар», — Дора шумно вздохнула и пристально посмотрела на собеседника. «Мне следовало одернуть его тем вечером. Я сглупила. Простите. Вероятно, просто не хотели ссориться с важным взрослым мужчиной. Ерунда. А вы и впрямь ведете себя как мальчишка. Я не видела Одаса сегодня. Даже в мыслях не было бежать к нему, теряя листья с ветвей. К чему?» Наша с ним история закончилась много лет назад, когда Одас решил, что ему нужна настоящая семья, а не любовница, на которой невозможно жениться. Увлекся тогда другой, а я не смогла простить. И вряд ли прощу сейчас, когда у меня есть мужчина. «И кто же этот мужчина?» — поинтересовался Тар запальчиво. Дора смерила его удивленным взглядом. Он закатил глаза, на ходу соображая, какую сморозил глупость. «Вы?» Жена развела руками. «Если вы не против, конечно». «Не против». «Хвала саду». «Так где вы были?» Заглянула в лавку к нагам. Заказала Тевалу. Обещали завтра доставить прямо сюда. «Вы общались с нагами целый день?» «Нет». Дора на миг потупила взгляд, но потом, видимо, решилась поделиться тайной. Заходила к Белошвейке. Выбрала обновы. После гуляла, ожидая, пока их подгонят по фигуре. И забежала домой проведать родной сад. Я скучаю, и ему без меня приходится туго. Ваше любопытство удовлетворено? Вполне. У меня есть к вам просьба, Тар. Оставляйте воздуха моим цветам, они плохо растут в тесноте. Не понимаю. Доверяйте мне, я не стану обманывать. Обыски и допросы унизительны. поймала его взгляд и крепко схватила его за руку. Тар почувствовал, что краснеет, вовсе не так представлял себе их разговор. «Простите, дура, я и впрямь не самый взрослый мальчишка, но...» «Никаких «но»!» Она поднесла указательный палец к его губам. «Мы не супруги, это уже очевиднее некуда, но я хочу быть вашей. Мне нравится наша связь». Тар собрался возразить, но Дора не дала вставить даже слова. Обняла его за шею и впилась в губы жарким поцелуем. Мужчина охнул и поспешил заключить свою садовницу в объятия. Ее ласки хотелось до дрожи внутри. «Я страшно голодна», — прошептала Дора, когда они смогли оторваться друг от друга. «Но рассчитываю на продолжение после ужина. Готов на продолжение и без ужина». «Я не готова!» — она чмокнула Тара в нос. «Сейчас распоряжусь. Заодно обсудим новости. Днем вернулась Марлита». Дора улыбнулась и еще раз поцеловала его в нос. «Замечательно. Непременно расскажете все за трапезой». Тар кивнул и поспешил побеспокоить слуг. Не злился на Дору. Скорее радовался, что все благополучно закончилось. Не верил в ее версию о просто любовниках, но решил поспорить об этом в более подходящий момент. Марлита пришла точно к концу ужина, когда Тар с Дорой уже обсудили ее возвращение и, устроившись за столом на террасе, попивали нектар и вовсю рассуждали, как доставить Тевалу королю. Прервались ненадолго на расспросы о путешествии и продолжили обсуждение, когда слуги принесли еду вновь прибывшей. Кикимора помолчала, вслушиваясь в разговор и с аппетитом поглощая запеченную утку с овощами, а потом предложила. «У меня есть довольная клиентка, драконья принцесса Эльза. Думаю, мы можем попросить ее об одолжении, надеюсь, она не откажет. Но, скорее всего, придется объяснить ей, что происходит. Что скажете?» Тар поймал взгляд супруги и так кивнула. «Почему нет? Я так долго рассказывала свою историю всем подряд, но мне никто не верил. Если она поверит сейчас, это будет очень неплохо, только королю потом все равно нужны доказательства». «Не переживайте, Дора», — поспешил успокоить Тар. «Займемся сначала королем, а потом доказательствами. В конце концов, кое-что мы уже нашли в деле вашего брата. Одного этого будет достаточно, чтобы заняться происходящим плотнее». «Вы правы». Эльфийка посмотрела на него с неприкрытой нежностью, и Тар почувствовал, что сердце вот-вот выскочит из груди. Все внутри наполнилось осторожным трепетом. «Тогда я напишу Эльзе завтра», — пообещала Марли и вернулась к еде. Тар погладил бедро Доры под столом и на миг прикрыл глаза. Мысль об обещанной горячей ночи сводила его с ума. Хотелось заполучить не только тело сладкой садовницы, но и ее разум, проникнуть в каждую мысль, каждую мечту и каждую радость. Все утро Марли провозилась с письмами. Написала и господину Диноутеру, и драконице Эльзе, и еще многим потерявшим ее за эти дни клиентам. Ушла в агентство сразу после завтрака и без промедления уселась за работу. Во-первых, во время ее отсутствия и впрямь накопилось много дел, а во-вторых, так она меньше волновалась за Рея. Эльф так и не вернулся, и с каждым вздохом на душе становилось все беспокойнее. Тар с Дорой тоже волновались и собирались обдумать план спасения за ужином. Марли отправила курьера ближе к обеду и принялась копаться в библиотеке агентства. Здесь было не больше трех десятков книг, но она рассчитывала найти хотя бы парочку про кикиморский дар. Понимала, дух, должно быть, еще не дал ей всех возможностей, но хотела разобраться хотя бы с теми, что есть. В дверь постучали к концу сортировки. Марли успела отобрать пяток полезных томов, а остальные вернуть в шкаф. Отодвинула стопку подальше от посторонних глаз и пошла открывать. За дверью стояла бабушка Рея, госпожа Дислейтикора Томлок, прекрасная эльфийка с тяжелой русой шевелюрой почти до колен. Сегодня она выглядела очень по-деловому. Верхний пышного платья прикрывал строгий пиджак. Для полной картины не хватало только шляпки, но эльфийки их, похоже, не жаловали. От нее едва слышно пахло вишневыми духами, и Марли на миг подумала о родительском доме. У них в саду росло несколько деревьев. «Пришла к вам сразу, как закончила занятие», — сообщила посетительница, проходя в приемную. «Надеюсь, вы сможете уделить мне немного времени». «Конечно», — улыбнулась Марли, мысленно прикидывая, как сообщить ей весть о выбранной магией паре. Поманила ее дальше в кабинет. «Пойдемте в соседнюю комнату, там светлее». «Как я уже сказала», — продолжила эльфийка, когда они устроились друг напротив друга за маленьким круглым столом. «Мне нужно найти пару молодому дракону. Он сын моей давней подруги, но ее с нами больше нет. И я в какой-то степени несу за него ответственность, а он совсем не кстати заинтересовался мной. Я надеялась охладить его пыл, напомнив о разнице в возрасте, но и это не помогло». Марли мысленно усмехнулась. Заинтересовался он, может, и не кстати, но госпожа Морлок явно не возражала. Впрочем, отказать своей правильной паре было практически невозможно. Во всех книгах писали, что взаимное влечение напоминает усиливающийся с каждым днем ураган. «Вы, я вижу, еще только осваиваете дар, но, полагаю, уже умеете интуитивно определять подходящую пару». Марли прищурилась и пристально посмотрела на собеседницу. Не понимала, откуда та могла знать подробности. «Что вы имеете в виду?» «Не думаю, что ошиблась», — госпожа Томлок развела руками. «Я теоретик магии и знаю о местных одаренных столько, сколько они и представить не могут. Прекрасно отличаю владеющих от обделенных. У них разное поведение, когда доходит до сути. Жесты, взгляд. Когда вы с Раем заглядывали ко мне, в вас не чувствовалось ничего особенного. А сейчас вы и смотрите иначе. Полагаю, за это время вы успели заключить договор с духом. Не знаю только, прошла ли испытание». С легкой ехицей заметила Марли. Вот уж не подозревала, что эльфы знают такие тонкости. «Вы поймете», — явно не уловив иронии, продолжила собеседница. «Когда вместо сети сможете разглядеть детали. Ваш дух иногда подкидывает очень странные испытания, но сеть — всегда показатель». «Сеть?» «Кто-то называет ее паутиной. Что-то наподобие накрывающего пару флёра». Возникает, когда двое предназначены друг другу, но есть препятствия для их воссоединения. Если хотите, в качестве оплаты ваших услуг, я дам вам рекомендацию в Королевскую академию, и вы сможете взять отдельно курс по кикиморской магии. У нас нет таких, как вы, и нам бы тоже было интересно. Придется вместе покопаться в старых книгах. Что скажете? Возьметесь за молодого дракона? Марли на миг прикусила губу. Предложение выглядело заманчивее, чем белая кувшинка для летящего на аромат комара. «Я бы с радостью», — она выдавила улыбку, «но лучше бы он пришел с подобной просьбой сам». «Это я устрою». «И еще «Что?» — эльфийка удивленно приподняла четко очерченную темно-русую бровь. «Вчера, когда я видела вас вдвоем, вас связывал серебряный шнур. Думаю, вы не хуже меня знаете, что это значит». Эльфийка опустила глаза и, будто раздумывая, сцепила руки в замок. «Это, по крайней мере, многое объясняет. Тогда, пожалуй, ваши услуги будут бесполезной тратой времени. Спасибо за консультацию. Загляните ко мне, если надумаете учиться». «Я с радостью». «Вот и замечательно». Эльфийка поднялась с места и улыбнулась. «Завтра я пришлю вам пару книг. Надо будет подготовиться к экзамену. Ничего сложного. Мы просто стараемся отсеивать тех, кто не заинтересован в учебе. Отдельным письмом придет приглашение». «Вы так добры», — Марли вернула улыбку. «Не знаю, как благодарить вас». «Это я благодарна вам за откровенность. Вы могли бы морочить мне голову. Взять деньги, искать ему пару и только мучить нас обоих. Вы выбрали другой путь. А теперь позвольте откланяться». «Я провожу». Марли довела посетительницу до двери и отправилась налить себе чаю. Кровь стучала в висках от волнения. На полное обучение в Королевскую академию брали только эльфов, и возможность попасть туда на соответствующий родной магии курс была большой удачей. А уж рекомендация явно стоила дороже, чем положенные за услуги 500 золотых. Марли захотелось петь. А еще расцеловать Рея за такую замечательную родственницу. Еще не закончила с чаем, когда в дверь постучали снова. Марли спрятала чашку в ящик стола приемной и пошла открывать. За дверью стояла драконица Эльза и мило улыбалась, едва показывая клыки. Работница агентства поспешила впустить гостью. Кажется, они уже поженились с Адельфарием, и Марли страшно хотелось разузнать, как принцесса ладит с такой грозной свекровью. «Вы заинтриговали меня, госпожа Кроде, и я пришла так быстро, как только смогла», — поделилась драконица, знакомо подчеркивая «Р», и последовала за Марли в кабинет. «Готова выслушать вашу историю». Кикимора усмехнулась и предложила ей сесть за маленький стол, а потом устроилась на стуле напротив и начала свой сбивчивый рассказ. Эльза внимательно слушала, пристально смотрела из-под пушистых ресниц и время от времени кивала и поддакивала. Ни разу не перебила собеседницу, дождалась, когда та замолчит, и только после этого начала задавать вопросы. «Вы хотите, чтобы я каким-то образом донесла до эльфийского короля свежую Тевалу?» «Да, мы надеемся, это избавит его от нарлайского магического воздействия. Считаем, что он подвергается чужому влиянию». Эльза на миг опустила взгляд, раздумывая, потом постучала ногтями по столу и собрала руки в замок. «Я готова вам помочь, но у меня есть условия». «Какие?» Марли понимала. Самое время насторожиться. Но собеседница казалась такой располагающей, что даже думать об этом не хотелось. «Во-первых, Тевалу я найду без вашей помощи. Ее привезут мне драконы, которым я доверяю. Сама по себе эта трава бесполезна, и, надеюсь, вы не будете в обиде, если я четко проконтролирую, что именно понесу вашему королю от своего имени». «Конечно», — согласилась Кикимора. Знала, что драконы понимают в травах куда лучше людей и эльфов, и пока все выглядело разумнее некуда. «Мы с Адельфарием и матушкой Челат приглашены на королевский прием через 5 дней. Думаю, я преподнесу его величеству долгоиграющий драконий букет. Полагаю, он простоит в тронном зале 3-4 десятка дней, и все это время останется свежим. Этого хватит?» «Не знаю», — честно призналась Марли. — Но, думаю, стоит попробовать. — Поняла? И я не бескорыстна. — Что вы хотите? Честно говоря, даже предположить не берусь, чем могу быть полезна вам. Эльза вдохнула поглубже, а потом накрыла лежащую на столе руку Марли своей и заглянула собеседнице в глаза. — Найдите супруга госпожи Челат, пожалуйста. «Может быть, если она выйдет замуж и родит еще одного ребенка, она оставит нас с Адельфарием в покое. Нам с супругом впору к моему крылатому отцу убегать». «Ребенка?» — прищурилась Марли. «Да», — согласилась Эльза и, не дожидаясь ответа, пустилась в совершенно ненужное объяснение. «Эльфы в чистом браке рожают одного мальчика или девочку и мальчика, не больше». Но если супруг меняется, а госпожа Челад вдова, то отчет начинается заново. Адельфарий еще довольно юн по эльфийским меркам, но все взрослеют по-разному, и матушкина опека тяготит не только меня. Мы стараемся ее понять, но нам хочется свободы. Вот мы и подумали, что хорошо бы она нашла себе нового мужа и родила малыша. «Насколько я понимаю, вы можете найти именно подходящего партнера. «Да, но для этого ей надо прийти сюда, чтобы хотя бы увидеть возможного жениха», — промямлила Марли. Казалось, ей не вынести еще одной встречи с этой эльфийкой. «А госпожа Челад, боюсь, не захочет». «Предоставьте это мне», — Эльза перешла на заговорщический шепот. «Дайте знать, как определитесь с кандидатами, и мы все устроим». «Хорошо. До свидания». Драконица встала с места и направилась к выходу. «Полагаю, это лишнее, но на всякий случай попрошу оставить наш разговор в тайне». «Конечно. И примите мою искреннюю благодарность». «Кандидатами в мужья для госпожи Челат», — отшутилась Эльза и вышла прочь. Марли закрыла за ней дверь и шумно вздохнула. Принцесса подкинула задачку не из легких, но в каталоге хватало мужчин, и шанс был. Кикимора допила остывший чай и принялась искать нужного кавалера. Кажется, увлеклась, потеряла счет времени и не смотрела за окно, только зажгла фонарь, когда перестала хватать света. Возилась, пока от каталога не отвлек очередной стук в дверь.